Глава 4. Тем временем я уже выбрался на сушу и увидел, что впереди раскинулся чахлый лесок с лишенными листьев кривыми деревцами. У многих отсутствовала кора и почернели стволы. Я двинулся по лесу, огибая деревья. Влажная почва сочно чавкала под ногами, засасывая их почти по щиколотку. Батарея принялась равномерно заряжаться. Этот процесс запускался каждый раз, когда броня не функционировала. Конечно, условно шлем сейчас фильтровал воздух, который радиоактивен из-за того, что рядом болото. Но на такие мелочи игра смотрела сквозь пальцы. Ведь прямого воздействия зараженной воды нет, никто не атакует, температуру регулировать не приходится, значит, заряжаемся. Неожиданно в воздухе что-то бесшумно пролетело, а затем зависла надо мной. Я неловко навел на шароподобный объект автомат, после чего опустил оружие, расправил плечи и гордо пошел вперед. На меня глядела камера. Они тут часто будут летать ради антуража. Это же шоу, которое смотрят на десятки планетах. Только вот интересно, в эфир реально пойдет только то, что наснимали эти камеры, или нет? Может, зря я здесь гоголем хожу? Места все-таки небезопасные. И тут, словно в ответ на мои мысли, из-за трех деревьев, растущих рядом друг с другом, выметнулось подобие вывернутого наизнанку медведя. Он громогласно взревел и понесся на меня, оставляя за собой капли крови, вытекавшие из язв, густо покрывающих розовую кожу. Я лихорадочно прицелился, уперев приклад в плечо, и нажал на спусковой крючок. Автомат стал выплевывать пули, впивающиеся в тушу кровавого медведя. Отдача ощущалась мягкими толчками. Боль в игре присутствовала, но на уровне щекотки. И еще, несмотря на все заявления AVK о максимальном приближении к реалистичности, все движения игроков в бою частично подправлялись игрой. Иначе было бы смешно смотреть на человека, который в упор не может попасть в цель или нормально швырнуть гранату. Компания AVK вроде бы обещала, что в полноценном запуске игры по этому миру будет хардкорный режим, где подобную помощь уберут. Но многие ли станут в него играть? Это же такое задротство. Хотя, с другой стороны, можно овладеть навыками применения оружия. Прямо рай для террористов. И не надо строить никаких подпольных баз. Ладно, что-то я совсем отвлекся от боя. Это, наверное, потому, что стартовый путь до города в лоре описывался как простое знакомство с игрой. Здесь не может быть слишком крутых мобов. Вот и медведь, несмотря на весь свой грозный вид, который в другой локации напугал бы меня до потери пульса, тот свалился от 10 пуль. Я получил 100 очков за его смерть, а потом подошел к трупу и активировал через браслет функцию «положить». Прикоснулся к телу рукой, и оно исчезло, а в пространственном кармане появился труп кровавого медведя. Потом продам в городе. Разделавшись с врагом, потопал дальше. До пульсирующей точки на карте оставалось все меньше и меньше километров. Мои глаза внимательно ощупывали лес, стараясь не пропустить возможных мобов, карауливших неосторожных путников. Иногда поглядывал на верхний ярус деревьев. Вдруг там кто-то засел или тварь какая-нибудь летающая атакует. Но пока все было тихо, лишь ветер усилился и стал гонять опавшую листву, покрытую черными точками. Но вот неожиданно откуда-то справа раздались выстрелы. Я мигом упал на живот, вытянувшись в грязи. Стреляли вон из-за того пригорка. Но в кого? Явно не в меня. Я оттуда не видим. Как и мне не понять, что там происходит. Наверное, на игрока напал моб, и он отстреливается. Ага, точно. Из-за пригорка вылетела приземистая фигура в толстой пластинчатой броне из серого металла. А за игроком мчался кабан с ненормально большим количеством клыков, торчащих из пасти. Животное уже было все в крови и едва держалось на шести ногах, но упорно гналось за обидчиком. А тот внезапно развернулся и засадил кабану кулаком прямо по щам. Бедное животное отлетело в сторону и затихло, смешно дернув всеми ногами. «Охренеть!» — тихонько выдохнул я, активировав невидимость. С ним на ближней дистанции лучше не воевать. Игрок подошел к трупу кабана и отправил его в инвентарь. Меня он не видел, хотя я пыхтел метрах в 7 от него. Убийца кабана был идеальной жертвой для моего оружия. И казалось бы, стреляй, Лазарь, у тебя же и заряд на данный момент больше, и позиция великолепная. Но некая бредовая мысль остановила меня. А что, если попробовать играть, не убивая участников шоу? Вот это был бы номер, который точно привлек бы ко мне внимание. Выиграть я ведь все равно не рассчитываю. А так хоть как-нибудь выделюсь. Эта идея прочно укоренилась в моей голове. А тут еще невдалеке зависла камера, словно ожидала, что же я в итоге решу. Ей была нипочем моя невидимость, поэтому она прекрасно видела двух игроков, один из которых не подозревал о наличии другого. Немного подумав, я демонстративно убрал оружие и стал ждать, когда игрок уйдет. Тот недолго повозился и вскоре уже топал к городу. Я смотрел в его широкую спину, иногда косясь на заряд батареи, который отражался в верхнем правом углу визора. В статике невидимость расходовала 10 единиц энергии в секунду. А в динамике, чем быстрее двигался, тем скорее тратился заряд. В общем-то, я рисковал, решив не вступать в конфликт с игроком. Если бы он побыл тут подольше, то батарея опустела, и уже тогда пришлось бы воевать с ним в менее выгодной позиции. Но повезло, что потенциальный противник скрылся из виду, так и не заметив меня. Я отключил невидимость, поднялся на ноги и потопал вперед, чуть изменив направление, дабы не столкнуться с тем крепышом. Такой путь где-то на час увеличивал расстояние до города. А ведь я в идеале планировал сегодня добраться до него. Кстати, время в Императоре Галактики шло в 4 раза быстрее, чем в реальном мире. Поэтому здешний день уже стал клониться к вечеру. Местное зеленоватое солнце начало опускаться за горизонт, скрытый деревьями, а сумерки стремительно перерастали в темноту. Пришлось включить ночное зрение, встроенное в шлем. Оно тоже жрало заряд батареи, но в очень маленьком количестве. Благодаря ночному зрению мир снова стал почти таким же, как в светлое время суток, только более серым и бледным, словно кто-то приглушил яркость. В таких условиях можно было не снижать темп передвижения, но осторожность приходилось держать на том же уровне трусливой чучундры. Ведь издалека снова стали доноситься автоматные очереди и яростное рычание. Там опять кто-то сражался. Может быть, даже одним из участников был тот же игрок, заваливший кабана. Я покрепче сжал оружие, обратив внимание, что почва больше не хлюпает под ногами. С каждым метром она становилась все суше. Если судить по карте, то лес скоро закончится и появится равнина, на которой расположен город. Жаль только, что до принудительного выхода из игры оставалось всего 2 часа. Могу и не успеть попасть в поселение. Так, тут надо сделать небольшое отступление, чтобы вы яснее представляли себе то количество игрового времени, которое участник проекта обязан был провести во вселенной 10 планет. Мы все подписали контракт, по которому должны были играть с 8 утра до 13:00 по столице. График был 4-дневным, где один день являлся выходным. 3 к 1. Прямо скажем, щадящий ритм. Но Эви Кей все равно окажется навалом материала, который можно будет выдать в эфир и на сайты. Так что всех подобный график устраивал. А вот в самой виртуальной вселенной расписание было таким. С 8 утра и до 4 часов ночи персонаж бодрствовал, а потом на 4 часа впадал в спячку и просыпался в 8 утра. То есть, когда человек выходил в реальный мир в Императоре Галактики, было 4 часа ночи, а когда он снова погружался в игру на следующий день, здесь наступало 8 часов утра. Вот сейчас уже было 2 часа ночи по местному времени, и надо было ускориться. Но тут я наткнулся на труп игрока, который лежал в живописной позе возле ног такого же мишки, который атаковал меня. Зверь мигом услышал мои торопливые шаги и радостно бросился навстречу, наверное, желая обнять. Я недружелюбно встретил его градом пуль, и энтузиазм медведя напрочь пропал. Он обиженно взревел и сдох. Я быстро подошел к нему и отправил труп в инвентарь, а затем склонился над телом игрока. Броня у него была почти такой же, как у меня, только еще тоньше, и присутствовал короткий плащ. В груди имелось 3 пулевых отверстия, из которых толчками шла желтоватая кровь. Чуть ниже зияла страшная рваная рана, явно от когтей медведя. В правой руке игрока оказался зажат метровый жезл с круглым набалдашником. Это было оружие уже упомянутых когда-то энергомантов. Оно выстреливало пучком чистого электричества. Похоже, что Элит столкнулся с другим игроком, получил по самое не балуй и решил отступить, а здесь его добил обычный моб. Кстати, другой игрок может быть где-то рядом. По этой причине я торопливо осмотрелся, после чего быстро отправил в инвентарь лишь те вещи энергоманта, которые на данный момент присутствовали на нем. То, что он хранил в пространственном кармане, для других игроков было недоступно. Вроде как браслет работал только на одного владельца и был им уверен даже после смерти. Поэтому мне удалось завладеть только потрепанной броней, оружием и фляжкой с водой, которую я тут же опорожнил. После чего быстро пошел вперед, пригибаясь к земле. Стоит упомянуть, что представители расы элийцев напоминали эльфов. Они оказались такими же худощавыми, поджарами, а их головы были немного сплюснуты по бокам, из-за чего вполне человеческие лица оказывались вытянуты. Но еще у них разрез глаз был очень своеобразный. Ближний к переносице уголок оказался значительно ниже того, который находился недалеко от виска. Создавалось впечатление, что людской глаз повернули на 45 градусов. Короче, элийцы — любопытные ребята, которые обладали своей экзотической привлекательностью. Я бы, кстати, поиграл за кого-нибудь из них, но только если бы получил класс энергомант. Уж очень хочется повоевать таким жезлом. Немного жаль, что в Императоре Галактики нельзя орудовать тем оружием и броней, которые не предусмотрены классом. Тоже так себе реалистичность. Уж снайперской-то винтовкой я бы мог попробовать сражаться, но нет. Ею могут владеть лишь существа с классом снайпера. Тем временем я уже покинул лес и выскочил на равнину. Впереди лежал небольшой городок, собранный из бетонных блоков, листов железа, бревен, труб и кирпичей. Казалось, что его строили из всего, что только под руку попадалось. Благо, что там было электричество и безопасность. По лору игры, в этом городе проживало почти 5000 разумных существ. Вот к ним-то мне и надо было попасть, как и вон тем сотням игроков, которые бежали к гостеприимно распахнутым воротам из железных листов. Никто не атаковал друг друга, потому что мы все попали в зеленую зону. Здесь нельзя было сражаться. За нарушение этого правила — строгая кара. Я присоединился к забегу и рванул к стене из блоков, которая окружала город. На ее вершине через равные промежутки были установлены пулеметные гнезда, между которыми светились прожектора. Игроки бежали к городу в свете желтых пятен, ползающих по израненной трещинами равнине. А вдруг все участники бега начали замедляться. Это сказалась накатившая сонливость. Мой персонаж тоже стал едва ноги переставлять, а потом и вовсе прилег на землю, свернулся калачиком и заснул. С другими игроками происходило все ровно то же самое. Я уже предвидел, как компанию EVK начнут критиковать за неправдоподобность происходящего. И, наверное, они потом придумают что-то иное. А пока же все игроки вышли из игры именно таким синхронным образом. Я распахнул свои реальные глаза и открыл крышку гроба, то есть верткапсулы. Тело немного одеревенело, и хотелось чего-нибудь скорее закинуть в топку. Торопливо двинулся на кухню, где покормил кота и налил себе чаю. Пока вкушал ароматный напиток, заедая его печеньем, проверил мобильник. Там было 3 пропущенных звонка от разных людей — сестра, Машка и Петя. Первым делом набрал Софию, после нескольких гудков она ответила. «Бонжур! Ну как тебе, Император Галактики? Еще не помер?» «Нормально все. До первого города почти добрался», — похвастался я, шумно глотая чай. Сестру это с детства жутко бесило. «Мир вполне реалистичен, вкус тоже. пил воду, ел сухпаёк, почти как в самделишные. В целом игра крутая, но надо доработать. Там есть такая херня, как обязательный сон в строго отведенные часы. Он сморил всех игроков одновременно. Если это покажут в эфире, то зрители не поймут. Я думаю, когда Эвикей запустит полную версию своей вселенной, то там не будет смысла усыплять всех разом, — проговорила сестра, а потом взвизгнула после моего очередного шумного глотка. «Прекращай же хлюпать!» Говорят, что эти звуки вызывают судороги у ведьм. «Ты как там? Под столом уже?» — ехидно пропел я, но все-таки прекратил нервировать Софи. «Вот, это именно то, что от тебя требуется в игре», — прошепела она. «Беси всех, тогда точно попадешь в эфир». Мне тут в голову пришла еще кое-какая мысль. Я вкратце поведал ей свою идею не убивать игроков. «Смело, опасно, но может выстрелить», — оценила сестра, а затем задумчиво добавила. «Вот только подобное поведение привлечет к тебе внимание игроков, которые захотят получить очки за смерть такой смертной овечки, как ты». «Придется рискнуть», — хмуро выдал я, поставив на стол пустую чашку. «Тем более, что невидимость поможет мне избежать некоторых нежелательных встреч. Какая-то часть игроков просто не сумеет меня обнаружить». «Ну, смотри сам. Идея и впрямь неплохая. Но вот как ты ее реализуешь, пока неизвестно», — резюмировала София, после чего произнесла. «Желаю удачи. Я работать. Пока». Потом я позвонил Машке и договорился с ней, что она придет вечером ко мне. Девушка робко уточнила, будет ли у нас ужин. Пришлось пообещать ей, что приготовлю какой-нибудь супчик. На этом мы прекратили наш диалог, и я перешел к Петру. Тот ответил не сразу, но когда в мобильнике все же раздался его голос, то он быстро сообщил, что уже идет ко мне. «Отлично. Как раз в магазин вместе сходим. А то одному скучно», — обрадовался я. «А ты далеко?» «Я ближе, чем ты думаешь», — прохрипел он угрожающим голосом. И в квартире прозвучала трель дверного звонка. «Да, действительно близко», — усмехнулся я и впустил его в свое жилище. Петя после вчерашнего выглядел неважно. Под глазом сиял сочный такой синяк. А вот у меня из-за драки с березой остались совсем неглубокие царапины, которые уже практически зажили. Я сочувствующе бросил, глядя на синяк. «Это ты с мамкой пытался спорить?» «Я посмеялся, но совсем не смешно. Люди думают, что я с кем-то подрался, а я ведь не из таких». «Ну, хорошо, хоть Лидка меня пожалела», — с намеком проговорил Петя, растянув губы в улыбке. «Надеюсь, что все прошло не так, как в тот раз, когда твой секс длился 30 минут, из которых ты 29 напаивал девушку алкоголем». «Не было такого, шутник хренов». «И ты даже не заразил ее ребенком? Ты сегодня не с той ноги встал? Прямо какой-то особенно бесячий», — хмуро проронил парень, сдвинув брови над переносицей. «Не бери близко к сердцу. Это я тренируюсь. Давай-ка попробуем замазать твой синяк. У Машки тут где-то косметичка есть. В ней тоналка должна быть. Она поможет». «А Машке бы твоей только яд помог. Как она вчера над всеми издевалась?» — возмущенно просипел друг, недружелюбно сверкая глазами. «Относись к ней более снисходительно», — посоветовал я, зайдя в спальню и начав рыться в одном из ящиков шкафа. «Да вот хренушки. Ты разве не слышал, как она вчера пошутила над Лидкой?» — не унимался Петр, став активно жестикулировать руками. «Я тебе напомню. Машка сказала, что, дескать, девушка, укравшая личность Лиды, на следующий день не выдержала такого существования и повесилась». «Какая черная шутка», — промычал я, едва сдерживая смех. «Где же эта долбаная косметичка?» Открыл створку шкафа, и оттуда выпала метла, используемая мною Машкой для ролевых игр. «Чья метла?» — удивился парень. «Машкина? Она тут себе гараж устроила? А чего метла не настоящая?» «Это реквизит», — без стеснения пояснил я и поставил ее обратно. «А, понял», — добрёзно заулыбался Петя. «Ну и кто из вас ведьма?» «По обстоятельствам», — захохотал я и нашёл-таки косметичку. Вытащил из неё тоналку и передал ржущему другу. «Умеешь пользоваться?» «Конечно», — ответил тот, а потом поспешно добавил. «В смысле, видел, как девушки это делают?» «Ну-ну», — усмехнулся я. «Кстати, как твоя игра?» — поинтересовался он, став замазывать синяк, глядя в зеркало. «Нормально. В 23:00 будет первый выпуск. Надеюсь, я в него попал». «И сразу же подписчики рекой потекут?» — спросил Петя, заканчивая косметические процедуры. «Ну, какие-то могут появиться. Надо только указать в профиле соцсетей свой ник в игре», — проговорил я, наблюдая за парнем, который почти скрыл синяк толстым слоем тоналки. «Ты всё? Погнали уже в магазин, а то у меня дома из еды только кошачий корм». «Пошли», — пожав плечами, сказал тот, придирчиво разглядывая своё отражение. «Вроде бы нормально получилось. Я тоналку возьму. Хорошая штука на такие случаи». «Конечно, бери. Ещё ресницы накрасить, тогда вообще получится первый грязь-городский трансвестит», — заржал я, двинувшись к входной двери. «Да иди ты», — обиженно воскликнул он, но тюбик в карман засунул. Перебрасываясь не слишком остроумными шутками, мы покинули квартиру, спустились на первый этаж, а потом вышли из подъезда и сели в машину. Я завёл её, после чего загорелся чек. «Надеюсь, ты блефуешь», — прошептал себе под нос, глядя на индикатор. Покупка нового ноутбука и так ударила по моему бюджету. «К Петровичу можно будет потом заехать. Он много не возьмёт, в отличие от рвачей Гены», — посоветовал друг, обратив внимание на возникшую проблему, после чего поторопил. «Поехали уже, а то каждая минута на счету. В этом городе дожить до 50 — большая удача». «Это да», — усмехнулся я и направил машину к самому крупному универмагу. Учитывая размер грязь города, мы быстро доехали до него, потом также стремительно закупились, положили пакеты на заднее сиденье и поехали обратно. А когда остановились возле подъезда и вышли из машины, то наткнулись на сюрприз. «Здравия желаю, сержант Козлов», — представился подошедший полицейский, что-то вытаскивая из кармана, а потом выдохнул. «О, Петька, а я гляжу, ты или не ты?» «Я», — бодро отозвался тот, пожав протянутую руку полицейского. Я же недружелюбно рассматривал сержанта Козлова, который был лысым, усатым и с заметным пузиком. И выглядел он крайне усталым, и я бы даже сказал, дважды усталым, а то и трижды. Его лицо будто потекло от усталости. Брови нависли над маленькими глазками, нос почти касался верхней части рта, а нижняя губа оказалась немного вывернутой, и на ней блестела слюна. «Петь!» — проронил он как-то брезгливо, разглядывая именно тот глаз парня, который вчера пострадал. «Ты гомосеком стал?» «Нет? Ты чего, дядь Коль?» — ахнул тот. «А красишься зачем?» «Да это тоналка, у меня синяк!» — выпалил Петя на одном дыхании и судорожно достал из кармана тюбик. «Вот!» «Точно не вазелин?» — усомнился Козлов. «Да вот те крест!» «Ладно», — бросил сержант, а потом наклонился к Пете и наставительно прошептал. «Но ты бы всё равно лучше со столицей не сильно дружил бы. Говорят, они там все это дело за днепроходное любят». Я расслышал его слова, но никак не отреагировал. Козлов же выпрямил спину и уже начал вещать по делу. «Я чего вас остановил-то? Человек пропал. Вот его фото». Он передал мне старенький телефон, на экране которого красовался розовощёкий парень с красным носом. «Последний раз его видели в этом районе позавчера». «Ничем не могу помочь», — отрицательно покачал я головой, передавая телефон другу. Сержант окинул меня быстрым взглядом, в котором читалось, что он на меня не сильно-то и рассчитывал. Такие, как я, даже если что-то знают, то обязательно смолчат. Но и Петя через несколько секунд сообщил, что не видел этого парня. Тогда полицейский разочарованно поджал губы, скомканно попрощался и потопал дальше искать возможных свидетелей. «Быстро у вас тут поиски организовывают», — удивился я, провожая взглядом сгорбленную спину Козлова. «Только позавчера пропало, уже ищут». «Да это сын одного местного мента в чинах. Беспредельщик еще тот. Опять, наверное, забухал где-нибудь на хате», — пробурчал Петя, нахмурив лоб. «Если он сгинул, то никто особо переживать не станет». «Суровый ты человек», — заметил я, открывая дверь в подъезд. «А чего?» «Хотя, возможно, ты и прав», — хмыкнул я, проникая в дом.